16. Матерь Агни-йоги. С каким трудом отрывается сознание от кривых условий жизни? Сколько упорства и настойчивости надо явить, чтобы не погрузиться в них с головой? Они поражают своей незначительностью и все же требуют к себе внимания и отнимают время. Выход можно найти в том, чтобы, отдавая им дань неизбежности, и наинужнейшее все же держать в сознании на переднем плане. Так певец на эстраде перед огромной толпой сосредоточивает энергии свои не на ней и не на окружающем, но на том, что ему надо выполнить. Внутренняя сосредоточенность на наинужнейшем была отличительной особенностью носителей света, и хотя царство их было не от мира сего, в мире сём уявляли они активность свою, не отрываясь от основания.